Глава 3. Моник наконец расцепила прощальное объятие и сияющим лицом сообщила: «Поживешь тут месяцок-другой, исцелишься, а там месье Готфруа и не захочет тебя отпускать. Ведь ты у меня такая умница, только старайся. Нам, конечно, будет тебя не хватать, но лишний рот и заботы ни к чему». Мысленно закончила я и вслух с улыбкой произнесла: «Не волнуйся, все будет хорошо». Моник ушла. Поспешность, с которой тетя ринулась за моими пожитками, несколько покоробила. Хотя мне ли привыкать? Я осталась топтаться в нерешительности у кабинета месье Готфруа. Обитые леонским бархатом кресло и эбеновый столик попирали изогнутыми золочёными ножками простейший каменный пол, на котором тут и там желтела солома. Как в обычном деревенском доме, смахнуть бы ее метлой. Я обвела комнату глазами. Грубой ширме, что торчала в углу, тоже никак не пристало стоять рядом с мебелью, которой место во дворце. Или в доме нет хозяйки, или у той отвратительный вкус. Мое внимание привлек гобелен на стене. На нем из куцых зеленых кустиков выходила абсолютно голая румяная девица, распутная и шальная. Такую картину уж точно подобало повесить в увеселительном доме, а не там, где бывают почтенные люди. Занятная вещица, не правда ли? Оторвал меня от лицезрения непотребства негромкий голос месье Готфруа. Пока я решала, как высказаться подипломатичнее, лекарь меня опередил. Многие называют ее непристойной, но лишь до того, как узнают, что гобелен — подарок самого герцога Савойского. Секундой позже гобелен уже именуют занятным. А наш кюре даже усмотрел в нем эдемские мотивы. «Вы знакомы с герцогом?» — изумилась я совершенно искренне. «О, да. Хороший врач вхож в любые дома». Не без удовольствия заметил месье Готфруа. «Тебе, наверное, неизвестно, милая Бели, что его высочество вместе с семьей предпочитает проводить лето здесь, в Перужском замке, нежели в родной Савойе. Говорят, и климат здесь мягче, и места красивее. Так что ты попала сюда в самое удачное время. Вряд ли присутствие герцога в городе украсит мое существование. Разве только устроят праздник и будут раздавать бесплатные пироги?» Подумала я, продолжая любезно улыбаться и понимающе кивать. Из коридора показалась все та же неприветливая служанка в сером платье. Мсье Готфруа подозвал ее жестом. «Женевьева, познакомься, это мадемуазель Абели, моя новая помощница. Покажи ей дом, сад, лечебные покои. А мадемуазель будет жить здесь, в комнате на мансарде». Лошадиное лицо служанки вытянулось в недоумении, но она быстро взяла себя в руки. «Как скажете, мсье». «Милая Абели, все, что тебе потребуется, проси у Женевьевы. Она поможет. Да, Женевьева?» Та лишь кивнула, доставая связку ключей из кармана передника. «Благодарю, месье Готфруа», — поклонилась я. «Осваивайся. Утром веду тебя в курс дела». Месье Готфруа раскланялся и скрылся в дверях своего кабинета. «Замечательный человек этот лекарь. Неужели мне, наконец, повезло?» Не могла поверить я, следуя за высокой и суровой Женевьевой. У той, кстати, перестал болеть локоть, или я перестала это чувствовать. «Ах, волшебная иголка!» Мое сердце переполнило благодарность к доктору. «Здесь лечебные покои для господ», — толкнула соседнюю дверь служанка и пропустила меня в просторную комнату с четырьмя массивными кушетками. Между ними стояли одинаковые черные ширмы, затянутые расписным шелком с золотым орнаментом. Да, монастырский госпиталь это не напоминало. Неужели богатые горожане не возражают против процедур в компании? Что за странная прихоть? Женевьева косилась недобро, вовсе не собираясь отвечать на мои улыбки. Ничего, встречались и посварливей. Ей назло, я улыбнулась самой милой из имевшихся в моем арсенале улыбок, и мы пошли дальше. Через арку, заменявшую дверной проем, я успела разглядеть только тяжелые синие шторы и громадный камин. «Столовая для господ», — махнула ключами служанка. «На кухню пройти можно там, под лестницей и прямо не промахнетесь. А вон и выход в сад. Гуляйте пока». Похоже, Женевьева не собиралась провожать меня дальше. «А вы не подскажете, где моя комната?» «Я была бы вам очень благодарна». Служанка фыркнула и повела меня по широкой лестнице вверх. На втором этаже в лицо внезапно ударило холодом, словно Женевьева окатила меня ведром мерзлой воды, сказав: «Тут покои господина». Я зажмурилась от неожиданности, поперхнулась и закашлялась, непроизвольно обхватив себя руками. Холод был дрожащим, зыбким, почти материальным. Казалось, зачерпни ладошкой и выловишь из воздуха колкое ледяное крошево. Когда я открыла глаза, Служанка смотрела на меня, как на сумасшедшую. Не было заботы. Буркнула она и протянула ключик на розовой тесьме. «Еще этаж вверх. Зайдете в узкий проход и по винтовой лестнице. Там только ваша комната». «Благодарю, Женевьева», — пробормотала я, пытаясь не дрожать от холода. «Надеюсь, мы подружимся». Ничего не ответив, служанка поторопилась обратно. А я, стиснув в пальцах ключ, что было мочи, припустила вверх по ступеням. Словами не передать мое облегчение, когда холод остался позади. Я не стала сразу искать проход к винтовой лестнице, а уступила своему любопытству и отправилась осматривать третий этаж. Жилые комнаты пропитывало успокаивающее тепло. Тут витал приятный сладковатый запах, какой я привыкла улавливать от малышей Моник. Пёстрые деревянные кубики валялись в беспорядке на небольшом диване. Голова полуодетой тряпичной куклы свесилась с изящного стола. Рядом с ней лежало незаконченное рукоделие. Со спинки высокого стула ниспадала на деревянный пол нежно-лимонная шелковая шаль. Будто ее обронили только что. И куда все исчезли? Ящики резного комода были задвинуты неплотно и в разнобой. Из одного из них ярким пятном выглядывала красная атласная лента. Я потрогала ее и опустила обратно в ящик, бесшумно задвинув тот до конца. Казалось, жившие здесь дети и женщины уехали в спешке, в попыхах. Мне снова стало не по себе. Их что-то заставило или кто-то? А вдруг хозяин не так мил, как кажется? У кого бы спросить? Я дернула за ручку дверь из моренного дуба. Заперта. Шумно вздохнув, я вернулась к месту, откуда начала свое исследование. Свернула в проход и обнаружила колодец с лесенкой, узкой спиралью, убегающей вверх и вниз. Дверца комнатки под самой крышей с легким скрипом поддалась, впустив меня в новое жилище. Кровать, аккуратно накрытая одеялом из бежевой шерсти. Старый сундук с трещинками вдоль кованых углов, узкое бюро, покрытое тонким слоем пыли, керамическая кружка на нем с засохшим букетом фиалок, грубый стул и кувшин в глубокой миске. Все застыло здесь в хрупкой печали. Замерло в ожидании меня. Ну что ж, вот и я. Распахнув створки маленького стрельчатого окна, я впустила внутрь жаркий майский вечер и вместе с ним жизнь с ее гомоном, шумом и весенними запахами. Свесившись наружу, я рассмотрела двор с уютным садом, увитой еще не распустившимися розами беседку. Краснощёкая носатая женщина несла на вытянутой руке убитую курицу. Видимо, кухарка. Она зашла в дом где-то прямо под моим окном. Наверное, винтовая лестница сделана специально для прислуги и спускается прямо в кухню. Удачное соседство. Привратник Себастьян проскрежетал затворами на воротах. Лобастая черная с подпалинами собака бегала вокруг и пыталась вилять куцым обрубком хвоста. Я присела на краешек кровати и осмотрелась. А ведь комнаты, отданные лишь в мое распоряжение, у меня не было с тех пор, как я жила с маман на улице Батрии. И чего я вдруг надулась на Моник? Она же хочет мне добра. В Сан-Приесте вряд ли стоит надеяться на счастливое будущее, а здесь новая интересная жизнь, новые люди, книги, загадки, непонятный холод. Да тьфу на него! Может, это отголоски моей дурацкой болезни. Не стоит искать дурного там, где тебе готовы помочь. И хвала небесам, здесь не встретишь лавочника Ренье на соседней улице. Боже, а ведь ничегошеньки не болит. И сил у меня до самой крыши. Как же чудесно быть нормальной 17-летней девушкой, а не старой немазанной телегой. Я подпрыгнула на мягкой перине, провалилась в нее и расхохоталась. Послышался шум раскрывающихся ворот. Любопытство потянуло меня к окну. Во двор на гнедом коне въехал всадник. Шляпа с перьями скрывала его лицо, но безо всяких сомнений я назвала бы того дворянином, ведь шпагу на боку, камзол и перекинутый через одну руку плащ простолюдин или купец не надел бы. Одежды незнакомца были темными, с мятыми кружевами на рукавах и воротнике. Интересно, кто это? Выставив грудь и подавшись вперед, я оперлась локтями на подоконник, не думая, что меня могут увидеть. Незнакомец спешился и, отдав поводье Себастьяну, вдруг посмотрел вверх, прямо на меня. Я даже замерла. Так он был красив. Волнистые темно-каштановые волосы не спадали на широкие плечи. Прямой нос, правильный овал молодого мужественного лица, небольшая черная бородка и усы над яркими, будто у мальчика губами. При виде меня трагизм в его темных глазах сменился таким изумлением, как если бы молодой человек увидел оранжевую ворону с розовым бантом на шее. Молодой человек встряхнул головой, будто прогоняя видение, и, сдвинув брови, всмотрелся в мое лицо. Я смутилась и спряталась в комнате. Сердце мое застучало. Отчего он был так хмур и печален? Кто здесь жил до меня? Я плюхнулась на кровать и сложила руки на коленях. Нет, меня это не касается. Я только полечусь и, возможно, даже останусь здесь работать. Буду записывать рецепты и принимать с доктором больных. Вот и все. Какое мне дело до гостей хозяина и до их взглядов? Совершенно никакого. И не интересно ни чуточки. И я достала из кружки поникший букетик, прошлась от одной стены к другой. Куда б его выкинуть? Швырнуть в окно? Он имеет все шансы приземлиться в перья на шляпе мрачного красавца. Я хмыкнула. То-то удивится. Я отложила увядшие фиалки и переплела косу. Скажу вам, это было дело не одной минуты. У меня очень длинные волосы, и коса, если туго не затягивать, выходит толще моей руки. Кстати, коса была еще одним поводом для гордости в монастыре. Таких волос, каштановых, блестящих и густых, не было ни у одной из девочек. Если в чем-то Господь и был добр ко мне, так это в том, что наградил подобной внешностью. Аббатиса даже сказала однажды после заутренни, что с Эбели Мадлен можно иконы писать. Если не Деву Марию, то ангела или Херувима уж наверняка. Златокудрая выскочка Люсиль де Монтрей, которая точно считала себя ангелом во плоти, тогда надула губы и целый день со мной не разговаривала. Я же посмеивалась и думала, что титул при желании купить можно. А вот лицо, характер и волосы не получится. Во дворе стихли голоса. Я не удержалась и опять выглянула туда, теперь пытаясь оставаться невидимой. Но кроме долговязого Себастьена с собакой, смотреть было не на кого. А между прочим, если воспользоваться моей лестницей, кажется, я попаду прямо на кухню. Не век же мне сидеть в этой комнате. Мсье Готфруа позволил здесь столоваться. Того красивого шевалье я наверняка и не увижу, он ведь пришел к лекарю. Хотя в отражении окна я еще раз поправила прическу, складки на юбке, потерла щеки пальцами, чтоб разразовелись, и, пытаясь не бежать, принялась спускаться по винтовой лестнице. Как я и догадалась, та привела на цокольный этаж, причем чудесным образом обвела вокруг второго, и странного холода я не почувствовала. Я сделала пару шагов по коридору и решила, что кухня должна быть за этой широкой дверью. Но я ошиблась. Помещение, в которое я попала, напоминало скорее госпиталь для бедняков. На одной из четырех кроватей спала тучная женщина под несвежей простыней. Я уставилась на жутковатые приспособления на белой материи, накинутые поверх некрашенного стола. И другие, видно, недавно использованные, в лохане с покрасневшей водой. На каменном полу еще не засохли бордовые пятна. Это кровь? Бр! Здесь комната пыток? Кто-то зашел позади меня. Я вздрогнула. Крови не боишься? С вызовом спросила Женевьева и потянулась за тряпкой в углу. Нет. Что с ней? Кивнула я на спящую. Умирает? Вот еще. Сердито крякнула Женевьева, подтирая пол. Завтра домой пойдет. Потащила дурёха бочку с лягушками на рыночную площадь. Да в обморок грохнулась, будто не знала, что на сносях. Кровотечение началось, насилу остановили. А ребеночек? Что ребеночек? Раньше надо было думать. Месье Готфруа все, что мог, сделал. Отлежится и домой пойдет. Женевьева выжила кровавую юшку в лохань. Идите, мадемуазель, еще успеете насмотреться. Я почувствовала, что меня вот-вот стошнит. В коридоре я увидела, как спасение, выход во двор. Где-то кто-то кричал и ссорился, но мне было все равно. Здесь в саду пышно цвела сирень, фыркала лошадь незнакомца, которую поглаживал по холке Себастьен. Он подмигнул мне. Я выдохнула и направилась к нему. Может, хоть с привратником удастся поболтать, как с человеком. Едва я приблизилась к Себастьену, с парадного крыльца выбежал тот самый незнакомец. На бегу он нахлобучил шляпу и, обернувшись к дому, кому-то погрозил кулаком. Лицо шевалье было искажено яростью. Наши глаза встретились. От неловкости я попыталась робко улыбнуться. Увы, он даже в гневе был красив. Чересчур. Взглянув на меня снова, он презрительно сощурился и громко крикнул в сторону крыльца. «Чёртов извращенец! Еще запах одной не выветрился, а он уже поселил у себя новую шлюху. Я потеряла дар речи от возмущения. Да? Да как вы смеете? Шевалье злобно зыркнул на меня и, выхватив из рук Себастьена поводья, вспрыгнул в седло. В считанные секунды молодой человек пришпорил коня и выехал в поспешно распахнутую Себастьеном створку ворот. Я посмотрела на крыльцо. Там стоял мсье Годфруа с холодной усмешкой на лице.